какие только имеются в нашем распоряжении. И он красноречиво скосил глаза на угол, где чернела дыба и поблескивала своими металлическими кольцами страшная виска, говорящая о нечеловеческой муке. Но Шубин не вздрогнул, не ужаснулся. За долгое пребывание в мешке, прерываемое лишь допросами в тайной канцелярии, нервы его как-то упали и притупились. Ему казалось, было все равно теперь, и предстоящая последняя пытка даже не волновала его души. Ведь эта последняя пытка могла освободить его от этого томительного пребывания в черной могиле. Она одна могла перебросить его в вечность из этой жизни, которая стала теперь сплошным мучительным томлением для него. И Шубин ждал пытки, как избавления. «Скорее, скорее бы только!» — мучительно ныла его душа. «Слушай!» Вызвал его из оцепенения новый голос, в котором он, как во сне, расслышал голос Андрея Ивановича Ушакова. «Тебе предъявляется новое обвинение. Ты не только ходил по казармам с целью вербовать новых сторонников в ряды цесаревны, не только вооружал всех против милостивой нашей государыни, но еще и замыслил жениться на ее высочестве, Елизавете Петровне, чтобы открыть путь к престолу дочери Петра, потом захватить саму власть в руки». Гнев, негодование, ужас сковали все существо Шубина. Этого обвинения он не ждал. Оно было дико, нелепо, почти смешно. Он, простой смертный, скромный прапорщик Семеновского полка, облагодетельствованный милостями своей высокой покровительницы цесаревны, он, Шубин, мог иметь эту придерзостную мысль. Лицо его вспыхнуло, взгляд засверкал огнем. «Это ложь!» — вскричал он, и губы его исказились страдания. «Допустим, друг мой, что так, что тебя оболгали», — произнес спокойно генерал Ушаков. «Я верю в твою бескорыстную службу цесаревне. Но кто поручится, что сама цесаревна не желала брака с тобой, чтобы сделать себе слепое орудие в твоем лице и чтобы ближе соединиться через тебя с гвардией, на услуги которой она рассчитывала? Слушай, сударик мой, и старайся запомнить каждое мое слово. Тебе стоит только сказать, что цесаревна Елизавета навеяла тебе мысли сближения ее с гвардейцами, и ты свободен. Мало того, что граф Берон заставит тебя забыть твое печальное прозябание в этом скверном подземелье, щедро наградит тебя и даст о тебе блестящую аттестацию самой императрицы. А ты знаешь, как скоро на милости, наша щедрая государыня. Тебя ждут награды, почет. Подумай, голубчик, хорошенько об этом. Тебе стоит только сказать, что ты действовал по приказанию цесаревны Елизаветы, и ты свободен и на пути к славе. Не бойся за цесаревну. Дочери великого Петра не может грозить никакая опасность, и тем, что ты назовешь ее ей прирожденной русской царевне, не можешь повредить ничем, а себя самого спасешь от лютой пытки и, может быть, от казни. Едва только окончил свою речь страшный генерал, как Шубин затрепетал всем телом, лицо его, пылавшее до этой минуты, вдруг покрылось смертельной бледностью. Он знал, что действительно немного требует от него начальник тайной канцелярии. Знал, что цесаревне он не повредит чистосердечным признанием того, что действительно по ее желанию призывал к ней солдат, потому что ею руководила В этом не какая-нибудь корыстная цель.